Глава 13. Как и предсказывала Джулиана, Тернер Эшби снова пригласил Саванну на свидание. Они отправились ужинать в ресторан, который специализировался на блюдах из морепродуктов, и говорили за ужином о более личных вещах. Он рассказал, что в прошлом году потерял мать. Да, они справляются, но особенно тяжелым ударом это стало для отца и младших братьев. В глазах Тернера стояли слезы. Для него, очевидно, это тоже было тяжелым ударом, хоть он этого и не говорил, не хотел выглядеть слабаком в ее глазах. Он даже будет рад уехать в колледж, потому что в доме без матери стало очень печально. А Саванна сказала, что росла в основном без отца. Они оба согласились, что хорошо, если она ближе познакомится с ним хотя бы сейчас, несмотря на сложности со злой мачехой. Рассказ Саванны потряс Тернера, хотя он никогда не любил Луизу и считал большим снобом, а оказалось, что она вдобавок жестока и бестактна. Тернер, очень добрый, чуткий, тактичный юноша, обращался с Саванной, как положено, хорошо воспитанному южанину. По его словам, он наслаждался ее обществом и хотел бы чаще видеться с ней. Но Саванна ответила, что в следующий уикенд к ней приезжает мать. На его вопрос, нельзя ли как-нибудь зайти к ней, Саванна ответила положительно. Это походило скорее на старомодное ухаживание, чем на свидание двух выпускников школы. Но в конце второго свидания он ее поцеловал. И Саванне это понравилось. Они отлично провели время вместе, и она пообещала познакомить его со своей матерью, когда та снова приедет в Чарльстон. Саванна обо всем рассказала Алексе, которая не на шутку встревожилась. Что, если дочь влюбится? Что, если они поженятся, и Саванна останется в Чарльстоне? Алекса поделилась своими опасениями с матерью, рассмешив ее. «Девочке 17 лет, и она никуда не уезжает. Она просто хорошо проводит время», — сказала Мюриэль. Только тогда Алекса несколько успокоилась. В последнее время нервы у нее были на пределе. До суда оставалось 7 недель, а предстояло сделать еще 1000 мелочей. Новые жертвы не обнаружились, и Алекса занималась подготовкой дела с особой тщательностью и вниманием. На следующий день после свидания Саванна по своей инициативе решила навестить бабушку. После полудня у нее выдалось свободное время, и она подумала, что было бы хорошо заехать к бабушке, хотя лучше предварительно позвонить. Она застала бабушку на веранде, где та дремала в кресле качалки с книгой в руке. Услышав шаги на веранде, Юджиния открыла глаза и очень удивилась, увидев перед собой Саванну в желтом свитере и джинсах. «Что ты здесь делаешь?» — резко спросила Юджиния. «Я подумала, что было бы хорошо навестить вас, вот и пришла», — робко сказала Саванна, заметив, что бабушка хмурится. «Следовало сначала позвонить. Мы здесь не одобряем северные привычки. Южане — люди вежливые». «Простите», — извинилась Саванна несколько обиженным тоном. «Я приду в другое время и предварительно позвоню». Она собралась уходить, но бабушка указала на стул. «Нет, садись, раз ты здесь. Зачем пришла?» Саванне стало не по себе. Бабушка даже в своем преклонном возрасте оставалась грозной леди. «Я просто подумала, что было бы хорошо навестить вас. Я люблю слушать рассказы про войну, про генералов и сражения. Мы в Нью-Йорке мало об этом знаем». Она говорила правду, но пришла главным образом для того, чтобы сделать приятное старой даме, хотя и не могла сказать этого. «Что ты хотела бы узнать?» — улыбнулась бабушка, оживившись. «Все-таки сказывается в ней южная кровь». «Расскажите о вашей семье. Это ведь также и часть моей биографии». «Разумеется», — согласилась Юджиния, которой понравилась идея рассказать историю семьи этой молодой девушки. «Вот лучший способ вспомнить о предках и передать историю от одного поколения к другому». Она начала со своего прадеда, который приехал из Франции. Потом, рассказав о браках и генералах в нескольких поколениях, дошла до того времени, когда они поселились в Чарльстоне. Она рассказала о том, сколько земли им принадлежало и сколько у них было рабов. Она не собиралась извиняться за владение рабами, которые, по ее понятиям, были необходимы для освоения земель, и напомнила, что в те дни наличие рабов составляло существенную часть их богатства. Саванна поморщилась. Для нее это была новая мысль, и ее это покоробило. В конце концов, они добрались до гражданской войны, и глаза Юджинии загорелись. Она знала каждую дату и каждую подробность всех крупных сражений на юге, а также боев, которые велись в Чарльстоне и его окрестностях. И, конечно, знала, кто выиграл, а кто проиграл сражение. Она добавила подробности личного характера, кто на ком был женат, кто овдовел, кто женился второй раз. Юджиния была ходячей энциклопедией гражданской войны и истории Чарльстона, и Саванна слушала ее как завороженная. У бабушки оказалась отличная память на даты и подробности. Она могла говорить об этом часами. Давно уже никто не слушал ее с таким сосредоточенным вниманием. Когда она закончила рассказ, подошло время ужина. Бабушка воодушевилась, вспоминая все эти подробности и делясь ими с Саванной. Она пообещала также дать ей почитать кое-какие книги. Саванне все это действительно понравилось. Было интересно узнать, что она приходит с родственницей этим людям. Так она познакомилась с совершенно новой частью биографии, о которой ничего не знала и не узнала бы, если бы не воспоминания бабушки. Уходя, Саванна искренне поблагодарила бабушку, помогла ей перейти в небольшую гостиную, где та любила сидеть по вечерам, и, оставляя ее под присмотром престарелой служанки, поцеловала в щеку. «Это в тебе говорит южно-каролинская кровь, которая течет в твоих жилах», — напомнила она Саванне. «Не забывай об этом. В тебе ведь не только кровь Янки». «Да, бабушка», — с улыбкой сказала Саванна. Она отлично провела вторую половину дня и думала об услышанном, возвращаясь в Тысячу Дубов. Дейзи упрекнула ее за позднее возвращение, и Саванна тихо объяснила, что ездила навестить бабушку. «Одна?» — удивилась малышка. «Но там так скучно». Дейзи терпеть не могла навещать старую бабушку, потому что там было совершенно нечего делать. Она очень не любила все эти разговоры о генералах, которые вела Юджиния. «Нет, там совсем не скучно», — возразила Саванна. «Она знает все про всех и каждого на юге. Я узнала много нового». В ответ Дейзи скорчила гримаску. Более неприятного времяпрепровождения она представить себе не могла. Бабушка пыталась рассказать и ей о ее корнях, но Дейзи и знать не хотела об этом. Уж лучше остаться дома и посмотреть телевизор. Саванна же, которая была на 7 лет старше, впитывала эти рассказы как губка.